Корона для бедной креолки. Жена Наполеона, Жозефина, была изображена Франсуа Жераром на террасе ее любимого дворца Мальмезона. По мнению искусствоведов, это полотно может служить эталоном парадного классицистического портрета начала XIX века. Отец Жозефины, ее полное имя было Мария Жозефина Роза Таше де ля Пажери, происходил из обедневшего аристократического рода и владел на Мартинике небольшой плантацией сахарного тростника и несколькими десятками рабов. Тетушка юной Жозефины была любовницей тамошнего губернатора маркиза Франсуа де Багарне. Когда маркиза отозвали в метрополию, она тоже отправилась во Францию. В Париже у него подрастал сын Александр, и, желая упрочить свое положение при любовнике, хитроумная тетушка задумала выдать племянницу замуж за Александра. Молодому человеку девушка сразу понравилась. Прекрасно сложена, с оригинальным смуглым лицом и хорошими манерами. С ней будет не стыдно показаться в свете. Так Жозефина, миловидная креолка с Мартиники, стала женой виконта Багарне. Ей к тому времени не исполнилось и 16. За несколько лет до этого события старая карибка нагадала ей: «Ты скоро выйдешь замуж, но брак этот не будет счастливым. Ты овдовеешь, и тогда ты станешь больше, чем королевой». Супружеская жизнь не заладилась сразу. Багарне, известный своим ветреным нравом и дурным характером, не пропускал ни одной смазливой мордашки. Рождение двух детей, Гортензии и Евгения, не прибавило теплоты в их отношениях. Более того, желая освободиться от надоевшей Жозефины, виконт объявил, что Гортензия не является его дочерью, тем самым впрямую обвинив свою жену в измене. Последней каплей, переполнившей чашу терпения тщеславной женщины, стал отказ мужа представить ее королеве Марии Антуанетте. В марте 1785 года брак Жозефины и Александра фактически распался, и супруги разъехались. После обретения свободы Жозефина, по сведениям историков, широко пользовалась этим обстоятельством. Через 3 года, исчерпав предоставленные ей денежные средства, она вернулась на родину. Возможно, именно на Мартинике и предстояло ей провести остаток жизни, если бы не революция 1789 года. После того, как на острове вспыхнули беспорядки, дворянам стало опасно оставаться там, и Жозефина вновь уехала во Францию. Здесь она впервые сумела доказать, что способна забывать зло. Грянувшая революция упрятала аристократа Багарне в тюрьму. Всеми правдами и неправдами жена пыталась вызволить его. Не получилось. Однажды и она, разлученная с детьми, оказалась в тюремных застенках. Здесь она узнала, что генерал Багарне окончил жизнь на гильотине. Кстати, это произошло именно в день рождения бывшей жены. К слову, и в тюрьме мадам Багарне не была обделена мужским вниманием. Здесь начался ее страстный роман с молодым генералом Лазарем Гошем. Всего за месяц до ареста тот женился на своей 16-летней невесте, но не смог пройти мимо очаровательной Жозефины. Мысли о том, что они оба обречены, только подталкивали любовников в объятия друг друга. Роман продлился и после их освобождения, но надежды вдовы на то, что Лазарь бросит жену и уйдет к ней, не оправдались. Новая власть сочувственно отнеслась к молодой вдове, пострадавшей от якобинского террора. Прошло совсем немного времени, и она стала одной из самых модных женщин той поры. Именно она стала законодательницей моды на прозрачные платья античного силуэта без рукавов. Гибкая, музыкальная, общительная, Жозефина могла быть любезной, очаровательной, как никто. Ее необыкновенное обаяние отмечал академик Фредерик Массон. В 1896-1900 годах вышли 4 тома его трудов о Жозефине. В книге «Наполеон и его женщины». Кокетство, придающее утонченность каждому жесту, не упускающее из виду ни единой мелочи, обдуманное до мельчайших подробностей, какая-то необъяснимая лень в движениях, сладострастие, которое словно легкий и вместе с тем опьяняющий аромат разливается вокруг нее при каждом лениво-небрежном движении ее легких и гибких форм. Все это соединилось в ней как бы для того, чтобы сводить с ума мужчин. И главный из них, конечно же, Наполеон Бонапарт. Именно благодаря ему креолка с Мартиники станет Жозефиной, женщиной со сказочной судьбой, королевой Италии и императрицей Франции. Дочь ее, пишет Андре Костелло в своей книге «Жозефина. Историческое эссе», будет королевой Голландской, сын – вице-королем Италии. Один из ее внуков станет Наполеоном III, а шестеро остальных внуков и внучек вступят в брак с королевой Португалии, наследными принцами шведским и норвежским, императором Бразилии, принцем Гогенцоллерном, русской великой княжной Марией Николаевной и графом Вюртембергским. Сегодня кровь Жозефины течет в жилах почти всех коронованных и владетельных семей Европы. Больше, чем королевой. Жозефина была на 6 лет старше Наполеона, повествует известный писатель и психолог Дейл Карнеги. Когда они познакомились, ей было 33 года, а ему только 27. У нее были плохие зубы, и она вовсе не слыла красавицей. Воспитывая двух подрастающих детей, она постоянно испытывала нужду. Фактически ее в каждую минуту могли привлечь к суду за неуплату долгов. Но у нее было одно ценное качество. Она знала, как обращаться с мужчинами. Будучи вдовой, она располагала в этом смысле немалым опытом. Один из ее друзей как-то рассказал ей о Наполеоне. В ту пору он еще не был знаменит и не имел ничего, кроме разве что чесотки, перепутанно с педикулезом. Только что вернувшись с войны, он обрился наголо, чтобы избавиться от этой болезни. Между тем друзья Жозефины наперебой твердили, что Наполеон готовится сделать себе имя, и из чисто женских побуждений Жозефина вознамерилась познакомиться с этим уличным генералом, мрачнолицым котом в сапогах, забавным карапузом. Осознавая, что по своему общественному положению она выше него, Наполеон был весьма польщен ее приглашением на чашку чая. В первую же их встречу он оказался под сильным впечатлением и от личности Жозефины, и от ее удивительного обаяния. Роскошь, чисто показная роскошь галантной дамы ослепляет его. Он восхищается всем, в том числе очаровательной манерой Розы принимать гостей, каждому из которых она говорит именно то, что надо сказать, тактом, с которым она поддерживает разговор. Бонапарт даже и не подозревает, что у хозяйки дома за душой одни долги. Бонапарт весь под властью несравненных чар несравненной Жозефины. Он уже зовет ее так, не желая употреблять имя Роза. Его произносило слишком много мужских губ. Близкие люди отговаривали Жозефину от брака с корсиканцем. Нищий военный, никакого будущего. Она и не думала прислушиваться к этим доводам. Терять ей было нечего, да и возраст поджимал. Через 3 месяца было объявлено об их предстоящем обручении. Вечером 9 марта 1796 года в мэрии в зале для бракосочетаний собралось несколько человек. Но среди них не хватало одного из главных действующих лиц – жениха. Из-за этого более 3 часов не могла начаться необходимая церемония. Кто-то, уморившись, заснул, кто-то, кажется, уже потерял последнюю надежду на новую жизнь. Наконец-то появившись, неистовый корсиканец не удосужился даже извиниться. Заспанный комиссар директории пробубнил странный брачный договор, в котором жених постарел на 1,5 года, а невеста, напротив, помолодела на 4. Да и подпись свидетеля, если следовать букве закона, была недействительной, так как означенный молодой господин еще не достиг тогда совершеннолетия. Впрочем, и сам, заменявший мэра, комиссар, не имел никакого права соединять двух граждан именем закона. В огромном потоке литературы, посвященной Жозефине, до сих пор самым существенным остается вопрос. Любила ли эта женщина Наполеона, или ею руководил трезвый расчет? Вряд ли мы узнаем когда-нибудь правду. Наполеон же, уже будучи заточенным на остров Святой Елены, признавался. «Моя женитьба на мадам де Багарне позволила мне установить контакт с целой партией, необходимой мне для установления национального единения, одного из принципиальных и чрезвычайно важных пунктов моей администрации. Без моей жены я не мог бы достичь взаимопонимания с этой партией». После свадьбы молодые только 2 дня провели вместе. Генерал Наполеон отправился в поход. В разлуке его страсть к супруге разгорелась еще сильнее. Он даже показывал ее портрет офицерам, вопрошая, не правда ли, как она прекрасна. Генерал надеялся на встречу и звал жену к себе. Она же либо отмалчивалась, либо ссылалась на нездоровье, в том числе и на беременность, которой на самом деле после первого брака у нее никогда больше не случалось. Самым удивительным было то, что даже на полях сражений Наполеон находил время для того, чтобы каждый день писать письма Жозефине. «И какие письма!» — восхищается Карнеги. «Пылкие, страстные, темпераментные. Большинство женщин, не раздумывая, отдали бы свою правую руку за такие письма». Но Жозефина, похоже, не придавала им особого значения. Не утруждая себя заботой о том, чтобы отвечать на его послание, она доводила Наполеона чуть ли не до отчаяния и в то же время флиртовала с другим. «Флиртовала» — слишком мягко сказано. Историки выражаются на сей счет гораздо определеннее. Например, Ги Бретон в исследовании «Наполеон и Жозефина» говорит: «Креолка дарила свое шелковистое тело приятным молодым людям, которые галантно просили ее об этом. Уж не ее ли неверность породила неистребимую тягу Наполеона к прекрасному полу? Пока Наполеон завоевывал всемирную славу на полях сражений, Жозефина, не задумываясь, тратила деньги и нередко пускалась в любовные авантюры. Когда неопровержимые доказательства ее неверности дошли до мужа, обманутый Наполеон испытал настоящий шок, но на развод так и не подал. «Наконец он устал от ее безразличия», — рассказывает Карнеги. «Во время войны в Египте около него появилась таинственная красавица-блондинка. Возможно, по контрасту с Жозефиной, которая была креолкой, то есть на четверть негритянкой. Естественно, что Жозефина узнала об этом даже далеко в Париже. Она простила мужа. А что ей оставалось делать? Он неуклонно шел к власти и вскоре стал императором. Старая ворожея не обманула. Но что будет дальше? Как долго продлится ее жизнь во дворце? Бонапарт заметно охладел к жене и стал изменять ей, тогда как Жозефина, напротив, остепенилась и привязалась к супругу. Одна из приближенных Жозефины вспоминала об императорской чете. Как только он заводил новую любовницу, он становился груб, агрессивен и просто безжалостен по отношению к своей жене. Он, не задумываясь, сообщал ей о новой интрижке и ужасно удивлялся, что она не одобряет таких развлечений, которые, как он считает, ему полезны. Когда же мадам Бонапарт плачет и жалуется, он набрасывается на нее с такой руганью, какую я не могу воспроизвести. Шли годы. Жозефина мечтала о наследнике, но, увы, он так и не появился на свет. Зато у новоявленного императора были дети от других женщин, в том числе, как доказывают историки, и от падчерицы Гортензии, чья юная прелесть не могла не взволновать любвеобильного монарха. Почему же долгожданный ребенок у Жозефины так и не появился? Существует любопытная версия, которую косвенно подтвердил и сам Наполеон уже на острове Святой Елены, ссылаясь на мнение своего доктора. Согласно этому предположению, Жозефина, как и большинство креолок, очень рано созрела в физическом плане, зато и потеряла способность рожать, тоже значительно рано, уже к 35 годам. Этим же объясняются и мучившие ее частые сильные мигрени. Вспыхнувшая в сердце Наполеона любовь к польской красавице Марии Валевской окончательно отодвинула образ жены на второй план. Жозефина стерпела и это. А потом супруг решился развестись с ней. Для того, чтобы Наполеон решился порвать с женщиной, к которой его привязывали десятилетняя привычка, сильная страсть, даже тщеславие, с женщиной, которую он любил настолько, что призвал ее разделить с ним трон, необходимо было, чтобы соединяющая их связь постепенно, нить за нитью, истерлась и порвалась, и чтобы развод стал не только выгоден, но и неизбежен, считает историк XIX века и биограф Наполеона Массон. А между тем в роли государыни она была не так уж плоха. Как заслуженно находит он ее на своем месте, продолжает тот же автор, умной, ловкой, необыкновенно тактичной, при странной встрече с повелителями Испании, которую им приходится выдержать. Как потом, во время триумфального путешествия по южным и западным провинциям, когда было так невыносимо жарко, что приходилось ехать ночью, она была всегда на ногах, всегда готова к выходу, несмотря на мигрени и недомогания, всегда точна, всегда пунктуальна, всегда с приветливой улыбкой на губах. Как она умела делать вид, что интересуется и вещами, и людьми, семьями, детьми, всем тем, что особенно льстит матерям. Она кажется рожденной для того, чтобы дополнять его, чтобы сочетать свою приветливую женственность с его властным могуществом, чтобы увлекать сердца, в то время, когда он воспламеняет умы. Любопытная деталь. Известно, что Жозефина была против похода Наполеона на Россию, но ее словам не придавали значения. В гибельный для Наполеона 1812 год постель с французским императором делила уже другая женщина, Мария Луиза, чистокровная австрийская принцесса. Император все больше и больше отдалялся от Жозефины и вскоре стал видеться с нею не более часа в день и только во время обеда, рассказывает Бретон. Более двух недель Наполеон оттягивал решающее объяснение и, наконец, объявил той, которую когда-то так любил, что она должна уйти. Жозефина вскрикнула и упала в обморок. Биограф, к слову, довольно жесток к отверженной императрице. Сначала она притворялась, что любит его, затем обманула относительно своего большого состояния и возраста. После этого наставляла ему рога со всем Парижем, затем ломала комедию по поводу своих несчастий и, наконец, под занавес изобразила тяжелый обморок. Бедный и наивный император. В какой-то степени Жозефина действительно страдала. Желая, чтобы все поверили страданиям любящей супруги, она преувеличенно демонстрировала горькие сожаления по поводу потери своего привилегированного положения. И сожаления эти были искренними. При мысли о почестях, деньгах, дворцах, платьях, драгоценностях, экипажах, которыми она владела, креолка начала рыдать и бежала, забыв о достоинстве поверять свое горе камеристкам или модисткам. Она потребовала три замка – в Париже, в предместье и в провинции. Наполеон отдал ей Елисейский дворец, Мальмезон и замок в Наваре. Затем она попросила оплатить ее долги – несколько миллионов – и выделить ежегодную ренту. Император предложил ей 1 миллион. Жозефина покачала головой, заявив, что для нее это смехотворная сумма, и в этом случае она не подпишет акт о разводе. Говорят, что всемогущий император плакал, подписывая сопровождающий развод бумаги, и 3 дня после этого просидел в своем дворце, не желая никого видеть. Вскоре он женился на австрийской эрцгерцогине Марии Луизе, которая смогла подарить ему долгожданного наследника. Есть сведения о том, что восхождение Марии Луизы на французский престол ознаменовалось всяческими бедствиями. Одно из них — сильный пожар в посольстве Австрии в Париже, вспыхнувший прямо во время торжественного приема в честь ее свадьбы с Наполеоном. Во время пожара погибли десятки людей. Одни сгорели, другие задохнулись от дыма, третьи оказались погребенными под обломками рухнувшего здания. Причем, что любопытно, присутствовавшие на этом же приеме дети Жозефины ничуть не пострадали. Конечно, он никогда не любил Марию Луизу той страстной любовью, какой любил Жозефину, пишет Массон о Наполеоне. Действительно, даже после развода Наполеон продолжал посылать бывшей императрице то короткие записки о своих делах, то пространные, сентиментальные письма. Но когда он явился в Мальмезон, чтобы повидать ее и постараться утешить, то даже не вошел в ее покои, а старался все время держаться на виду у всех, потому что хотел, чтобы и Жозефина, и окружающие знали, между ними все кончено навсегда. Он пожертвовал ею, но разлука с ней не принесла ему ничего хорошего. Удача покинула Наполеона, как будто Жозефина унесла ее с собой. Она все еще любила своего бывшего мужа и после падения империи вызвалась сопровождать его в изгнание на остров Эльбу. Но в этой просьбе ей было отказано. А Мария Луиза, получив титул герцогини Пармской, по некоторым сведениям, утешилась в объятиях красавца графа Нойперта. Ее сын от Наполеона, ради появления на свет которого император развелся с любимой женой, слабовольный и малоразвитый, умер в возрасте 21 года, так никогда и не став настоящим наследником своего отца. Уже на святой Елене, накануне своего последнего земного дня, если верить очевидцам, уста бывшего императора произнесли имя Жозефины, несравненной Жозефины. Она же оставила этот мир раньше. Жестоко простудившись, умерла 29 мая 1814 года от воспаления легких и гнойной ангины. Ей был 51 год. Говорят, что последними ее словами были «Наполеон», «Эльба». На Эльбу к Наполеону печальная весть дошла не сразу. Лишь через несколько месяцев пришла газета с некрологом. Наполеон, заперся в кабинете, никого не принимал и весь день ничего не ел. «Трудно быть женой великого человека», — пишет литературовед Балахонов. И то, что Жозефина, в общем-то, выдержала жизненный экзамен, склоняет чашу весов истории в ее пользу.